Носил меня Горкин на руках, потом передал Антону Кудрявому. Видел я сон хрустальный, ледяной. Помню что-то во льду пунцовое. Это пылала печка ледяная, будто это лежанка наша. И на ней кот дремал ледяной, прозрачный. Столик помню с залитыми в нем картами, стол с закусками изо льда. Ледяную постель прозрачную, ледяные на ней подушки. И все светилось. Сияли шипящим светом голубые огни бенгальские. Раскатывалось «Ура!», гремели трубы. Отец повез нас ужинать в Большой Московской. Пили шампанское, «Ура!» кричали, рассказывал мне Горкин. Уж было торжество. Всех папашенька наградил, так уж наградил. От ледяного-то дома ни копеечки ему прибытка не вышло. Живой убыток, душеньку зато потешил. И в ведомостях печатали, славили. Генерал-губернатор уж так был доволен, руку все пожимал папашеньке и так-то благодарил. А еще чего вышло-то? Ну, чудил, как Василий Васильевич наш. Значит, поразошлись, огни потушили. Собрал он в мешочке выручку, медь, серебро, а бумажки в сумку к себе. Повез я мешочки на извозчике с Денисом. Андрейка-то сплоховал, Андрейка. Глухой на простянках его повез домой. В доску купцы споили. Ну, хорошо. Антон к Василию Васильевичу я приставил. Уберегать. А он все на коньках крутился. Душу разгуливал. С торжества. Хвать. Пропал наш Василий Васильевич. Искали, искали. Пропал. Пропал и пропал. И ко зверям ходили глядеть. Видали, сказывали, он к медведям добивался все. Чего уж ему в голову вошло. Любил он их, правда, медведей-то. Шибко уважал. Все бывало, ситничка купит, им порадовать. Земляками звал. С лесной мы стороны с ним, костромские. И там его нет. И медведь-то спать полегли. И у слона нет. Да уж не в доме ли, в ледяном. Пошли с фонариком, а он там. Там, на лежанке на ледяной лежит, спит, храпит. Продавил лежанку и спит, храпит. И коньки на ногах примерзли. Ну, растолкали его. И сумка в головах у него с деньгами натуго 1005. Домой пора, Василий Васильевич. Замерзнешь, зовут его. А он не подается. Только, говорит, угрелся, а вы меня не желаю. Обиделся. На силу его выволкли. Тяжелый он. Уж и смеху было. Ему замерзнешь, Вася. А он тепло мне. Уж так-то, говорит, тепло. Душа, значит, разомлела. Горячий человек. Душевный.